Глава 12. В этот раз время перехода затянулось на несколько долгих мгновений. Будто расстояние до пункта назначения было действительно велико. Конец переноса, как всегда, случился неожиданно. Игнат ощутил, будто его как следует встряхнули, прежде чем органы чувств начали воспринимать реальность. Первым делом он почувствовал жар. Нет, не так. Жар! Всем своим существом Игнат ощутил не просто высокую температуру. Пространство вокруг было будто пропитано пламенем. «Энергия огня буквально разлита в воздухе», — отметил Игнат. Он ощутил, как вена, покрывающая его тело защитным покровом, съежился от дискомфорта. Такая атмосфера ему совсем не нравилась. Неудивительно. Попади сюда обычные смертные, они бы и вовсе иссохли и вспыхнули пламенем за считанные секунды. Привыкнув к агрессивной среде, Игнат обратил внимание на пейзаж. Он и замерший рядом привратник находились в темной пещере. Правда, от обычной природной она отличалась кардинально. Стены из темного камня имели матовый блеск, будто прошли обработку у какого-то ремесленника. На поверхность был нанесен рельефный орнамент, напоминающий что-то знакомое. «Похоже на шкуру змеи», — сообразил Игнат. «Вон рисунок чешуек». Никаких источников света не было, но освещение присутствовало. Изучив любопытный феномен, Игнат понял, что дело в насыщенности атмосферы энергией огня. Воздух будто сам излучал неяркое свечение. Землянин перевел взгляд на привратника. Тот замер, ожидая распоряжений. Владыка Перекрестка вновь назначил его подчиненным. Едва ли монстру, превосходящему Игната силой, это нравилось. Однако выбора у него не было. Хозяин Перекрестка не мог прийти на переговоры сам. Его выбор пал на Игната, потому что тот имел статус проводника. Из-за особой редкости такая замена не должна была стать оскорблением для другой стороны. Привратник такого статуса не имел, а потому был вынужден вновь идти в качестве подчиненного. «Ну что ж», — произнес Игнат вслух, — «пожалуй, идем». Привратник понял, что имеет в виду землянин. Как охранник и подчиненный, он пошел вперед, чтобы в случае чего защитить своего господина. Несмотря на то, что они прибыли в обитель союзника, расслабляться ни в коем случае не стоило. В полной тишине они отошли от арки портала, углубляясь в пещеры. Вокруг стояла тишина, но угрозы не чувствовалось. Тем не менее, Игнат сразу ощутил, что явно попал в какое-то древнее место, хозяин которого намного старше и могущественнее и его, и привратника вместе взятых. Пещера вокруг, кажется, тянулась бесконечно. Ни Игнат, ни привратник при всех его навыках не ощущали конца и края. «Нам надо ускориться», — подумал Игнат. «Иначе мы здесь будем вечность идти». Однако воздух был до того пропитан энергией пламени, что продержаться в ней долго мужчина бы не смог, о чем он и сообщил напарнику. «Я могу решить эту проблему», — обратился к нему привратник. Он не приминул выразить в своей мысли речи легкое превосходство. Однако землянин не обратил на это внимания. «Не надо», — покачал головой Игнат. «Дай-ка мне еще подумать». Идея нахрапом преодолевать препятствия ему не понравилась. Силой ломиться в обитель местного хозяина было явно плохим началом для переговоров. Следовало работать как-то тоньше. «Хозяин этого места должен был что-то оставить для посетителей», — подумал Игнат. Благодаря опыту с открытием порталов, землянин ощущал некую зыбкость пространства вокруг. Казалось, где-то здесь спрятан вход или что-то подобное. Он завертел головой, но ничего, кроме бесконечного коридора, расписанного орнаментом чешуи, не было. Невольно Игнат обратил внимание на этот самый орнамент. острый глаз мета-адепта тут же нашел интересный момент. Ни одна выгравированная чешуйка не повторяла в точности предыдущую. Все они имели индивидуальный рисунок, что лишь заставляло удивляться существу, пожелавшему столь странно украсить свое жилище. Вглядываясь в узоры, Игнат ощутил, как на его разум ложится незнакомый ментальный эффект. Это походило на полудрему, когда время вокруг пролетает рывками. Проанализировав свои ощущения, землянин не нашел никаких негативных эффектов, а потому решил продолжить эксперимент. «Если сейчас что-то произойдет, не реагируй резко», — обратился он к привратнику. Не став дожидаться ответа, мужчина сконцентрировал внимание на узорах. Глядя, как они монотонно меняются по мере неторопливой ходьбы, Игнат ощутил, как все глубже погружается в это состояние. В какой-то момент он вновь будто задремал, а узоры начали сменяться быстрее обычного. Игнату показалось, будто он проваливается в пространстве. «Человек!» — послышалось обращение привратника где-то позади, но тут же пропало. Узоры исчезли, как и чувство перемещения, позволяя землянину прийти в себя. Тряхнув головой, он понял, что находится уже не в пещере. Это был огромный подземный грот. Несмотря на отсутствие ровных линий, он создавал ощущение какой-то правильности форм. Стены здесь также были украшены гравировкой, но изучать ее у землянина времени уже не было. Его сознание коснулся чужой разум, могучий, словно вулкан. «В моем доме гость», — зазвучала в голове чужая мысль-речь. «Редкий случай». Игнат не спешил отвечать, рассматривая своего нового собеседника. Это был дракон. Именно на это мифическое существо он походил. Огромный черный монстр, покрытый змеиной шкурой. При более подробном осмотре оказалось, что он все же сильно отличается от изображений мифологического существа. Основное тело представляло собой полыхающее пламя. Складывалось ощущение, что часть монстра не физическая, но состоит из чистой энергии. «И все же что это, если не гигантский дракон?» — подумал Игнат. Впрочем, думать, откуда на Земле появились сказки о драконах, столь приближенные к виду этого существа, времени не было. Игнат сконцентрировался, готовясь к очередному испытанию в своей жизни, после чего вошел в ментальный контакт. «Приветствую, владыка!» — обратился он. «Я Игнат, проводник хаоса!» Не спеша отвечать, дракон еще некоторое время его рассматривал. «Значит, проводник!» — наконец ответил он без всякого удивления. «Теперь понятно, почему ты так быстро преодолел мою маленькую игрушку на входе. Вы ведомы стихией вечно». Он оборвал фразу на полуслове и замолчал. Некоторое время в гроте стояла тишина. Дракон продолжал молчать, будто погрузился в какое-то воспоминание. Постояв немного, Игнат решил взять инициативу в свои руки. «Я пришел сюда по просьбе твоего старого товарища», — продолжил мужчина. «Он когда-то протянул тебе руку помощи». Эта новость дракона совсем не впечатлила. «Моя память тонет во глубине веков», — ответил он. «Уже и не упомню, кому и что я задолжал». О чем-то таком хозяин перекрестка Игната уже предупредил. Так что тот уже знал, как надо действовать. «Он просил показать это», — добавил мужчина. Он достал из кармана нечто, выглядящее как старая металлическая пластина, в центре которой имелось отверстие, будто пробитое когтем. Вещь не несла в себе никаких энергетических отпечатков или конструктов, оставаясь инертным куском мусора. Однако стоило пылающим пламенем зрачкам сконцентрироваться на ней, как монстр мгновенно начал двигаться. Гигантские размеры не помешали чудовищу переместиться вперед. Миг, и огромная голова уже замерла в метре от Игната. На землянина словно из мартеновской печи пахнуло. Жар переплетался с ощущением чужой подавляющей силы. Несколько долгих минут монстр рассматривал зажатую в руках мужчины железку. Наконец, он медленно поднял голову. «Что же, теперь я действительно припоминаю», — произнес он. «То был день, когда я мог умереть». Он вздохнул, отчего по пещере прошлось эхо. «И я бы умер», — продолжал дракон. «Если бы один хасид не помог мне». Он опустил голову, вновь вглядываясь в Игната. И вглядывался довольно долго. «В чем проблема с вами, хаситами?» Задумчиво отметил дракон. «Никогда не знаешь, чего от вас ожидать». И он снова погрузился в свои воспоминания. Игнат вздохнул. От переговоров он ожидал опасности или много чего, но собеседник оказался довольно инертен. Общение будто тяготило его. Землянин подождал пару минут, после чего вновь обратился. «Если ты освежил память», — начал он, — «то у меня послание от твоего давнего товарища». Игнат достал следующий предмет. Это была сфера, хранящая в себе мыслеобраз, приготовленный хозяином перекрестка. Едва на ней сконцентрировалось внимание дракона, как из артефакта вылетела искорка, чтобы тут же быть поглощенной монстром. Прошло еще несколько томительных минут. «Теперь мне ясно», — произнес он. «Что же, твой сюзерен попал в неприятную историю. Он всегда был слишком опрометчив, как и... положено хаситу». Игнат молчал, позволяя размышлять дракону. «Долг есть долг», — продолжал тот. «Он помог мне, теперь моя очередь. Но...» Игнат ощутил на себе внимание дракона. Непонятно, что передал в своем послании хозяин перекрестка, но на этот раз дракон изучал его куда более тщательно, чем в прошлый. «Мне надлежит скоро отбыть на дело, от которого я уже не могу отказаться», — произнес дракон. Ответ оказался неожиданным и неприятным. Игнат не знал, как реагировать на отказ. Почему-то хозяин перекрестка был твердо уверен, что его старый товарищ согласится помочь. И что теперь было делать? Возвращаться несолоно хлебавши? Но ведь ему уже было уплачено за работу. Да и какое-то самолюбие человека, привыкшего добиваться своих целей, не давало так просто отступиться. Мысли пролетели в голове Игната за мгновение. Все это время дракон продолжал изучать его. Игнату показалось, что тот о чем-то интенсивно размышляет. «Ты появился не в то время», — пояснил монстр, но в этот раз в нем ощущалась задумчивость. «Или наоборот, в очень даже нужное». Игнат ощущал, что дракон не спрашивает его, но скорее разговаривает сам с собой. «Я дам тебе выбор», — продолжал он. «Или ты отправишься обратно с тем ответом, который я дал, или вместе со мной. После того, как я улажу свое дело, мы займемся просьбой твоего сюзерена». Теперь настал черед Игната думать. Странный монстр предложил ему кота в мешке. «Куда мы отправимся?» — нахмурился мужчина. «Мне нужно больше информации». Он ощущал, будто общается то ли с сумасшедшим, то ли с очень эксцентричным существом. «Это не должно занять много времени. Мы появимся в одном древнем месте», — ответил дракон. Не скажу, что ты там будешь в безопасности, но как для проводника это может стать для тебя настоящим откровением. Игнат лихорадочно обдумывал происходящее. Самым логичным было отказаться немедленно. Однако логика привычного мира не работала здесь. На одной чаше весов стояло возвращение с проваленной задачей. На другой — сунуться с драконом неизвестно куда. На размышления времени не было, да оно и не требовалось. «Хорошо», — произнес Игнат. «Я готов». «Не спеши», — пророкотал дракон. «Подожди здесь. Скоро все будет готово». «И еще», — добавил Игнат. «Мой спутник!» «Он останется здесь!» Разочаровал его дракон. «Место, куда мы отправляемся, только для достойных!» Договорив, монстр превратился в пламенный силуэт. Полыхнув светом, он исчез, отправившись по своим неизвестным делам. Игнат же остался один в пещере, будто гость, которого хозяин оставил в квартире одного. Однако скучать у него времени не было. «Не знаю, как долго его не будет», — подумал мужчина. «Но и мне не стоит медлить». Он сел в позу лотоса там же, где и находился. И, наконец, достал ту самую награду, которую хозяин перекрестка дал за свою просьбу. Это была светящаяся сфера, вполне знакомая Хаоситу на вид. «Ментально-энергетический фрагмент, очищенный. Пучок энергии, несущий в себе фрагмент знаний владельца». Торопясь получить сокровенное знание, Игнат окунулся в чужие воспоминания. Он стоял в полной темноте. Здесь не было ничего. Ни стен, ни пола, ни потолка. Помимо Игната здесь был лишь один объект — хозяин перекрестка. Замерев, он смотрел на Игната, и как только землянин осознал себя, тут же заговорил. «Этот фрагмент памяти приготовлен специально для тебя», — произнес хозяин перекрестка. «Я лишь осколок личности. От меня ты получишь информацию о моих личных изысканиях, те, которые тебя интересуют и которыми я готов поделиться». Слушая его, землянин ощутил нетерпение. Опыт хозяина перекрестка определенно был бесценен, каким бы он ни был. Именно из-за него Игнат и согласился на эту опасную миссию. «Задавай свои вопросы», — обратился к нему осколок памяти. У Игната уже был один наготове. «Что такое кристаллизованная стихия?» — спросил он. Казалось бы, ответ был прост и следовал из самого названия. Но, пройдя через множество попыток, мужчина понял, что он как-то не так понимает суть этого явления. Понятие «кристаллизация» скорее подразумевало не уплотнение стихии до твердого состояния, а что-то более сложное. И он оказался прав. «Кристаллизованная стихия — это энергия, измененная твоим личным восприятием», — произнес осколок личности. «Подстроившаяся под твой путь, желания и философию жизни». Игнат кивнул своим мыслям. «Представь огонь», — продолжал его новый учитель. «Для кого-то это сильное оружие, а для другого — источник защиты и тепла». «То есть каждый видит огонь по-своему», — подхватил Игнат. «И кристаллизовать стихию означает подстроить ее под свое видение, адаптировать для своих нужд». «Верно», — кивнул хозяин перекрестка. «Но это только половина правды». В этот момент Игнат ощутил в интонациях осколка что-то особенное. С такими интонациями адепты хаоса восхищались своей первостихией. И мужчине подумалось, что вторая половина правды ему не понравится. Так оно и оказалось. «Стихия — это энергия, наделенная хоть и простейшим, но очень могучим сознанием», — начал объяснять учитель. Продавить ее под свои нужды невозможно, не уплатив за это свою цену». Игнат молчал, ожидая пояснений, и он их получил. «Кристаллизация состоит из двух частей. Стихия меняется, подстраиваясь под путь адепта. Но и само сознание адепта претерпевает перемены, принимая волю стихии. Это взаимосвязанные изменения». Игнат молчал, осознавая услышанное. Он понял, что его подвели к черте, перейдя которую вернуться назад он не сможет. «Но...» Игнат не сразу нашелся, что ответить. «Неужели все вот так просто соглашаются? Изменить себя, свою личность ради силы?» Осколок памяти глянул на него так недоуменно, что стало ясно. Вопроса он не понял. «А где ты видишь проблему?» — спросил он. «Если ты про сложность, то самое трудное — это найти свой путь. Стихия изменит твой разум подобно тому, как ты изменишь ее для себя». В этот момент Игнат осознал, что в мирах силы страх потерять себя не особо кого-то волновал. Это, вероятно, были особенности менталитета землян, боящихся за неизменность своей личности. И все же он попытался узнать больше по этому поводу. «А титаны?» — спросил он. «Разве они тоже изменяются в угоду стихии?» «Этой информации создатель в меня не вложил», — отказал ему в ответе собеседник. «Хорошо», — кивнул Игнат. «Но тогда как мне понять, как адаптировать хаос под себя и как начать этот процесс кристаллизации?» Он все еще не смирился с тем, что придется менять свою личность в угоду стихии, но для начала решил больше узнать об этом процессе. «Это уже вопрос к тебе», — затруднился ответить осколок личности. «Сейчас ты оперируешь сырой стихией. Ты должен понять, какую форму она должна принять, чтобы подчеркнуть твои сильные стороны и прикрыть слабые. Одновременно ты должен понимать, что чем больше изменений потребуешь от стихии, тем больше тебе придется измениться самому». И осколок личности начал рассказывать о процессе кристаллизации. Игнат же слушал его и раздумывал о том, как можно уйти от перемены своей личности. Ну и, конечно же, о том, каким должен быть его личный хаос.